Джастина одобрительным взглядом окинула его костюм, очень небрежный, очень итальянский. Да, Леон и сам отнюдь не отстает от европейской моды и даже осмеливается носить сетчатые рубашки, позволяющие итальянцам выставлять на показ густую поросль на груди. «Вам совсем не следует ходить в костюмах, при воротничке и галстуке», — неожиданно сказала она. «Вот как? Почему?» «А ваш стиль явно вольный, вот как сейчас. Золотой медальон с цепочкой на волосатой груди. Когда вы в костюме, кажется, что у вас брюшко и никакой талии, а на самом деле ничего подобного». Леон посмотрел на нее с удивлением, потом взгляд его стал настороженным. Джастина называла это сосредоточенно вдумчивым взором. «Первый случай», — сказал он. «Первый случай чего?» «За 7 лет, что мы знакомы, если вы и отзывались как-то о моей наружности, то разве что весьма неодобрительно». «Да неужели?» — Джастина, кажется, была пристыжена. «Нет-нет, я о вашей наружности довольно часто думаю, и притом безо всякого неодобрения». И почему-то поспешно прибавила. «Вроде того, к лицу ли вам костюм?» Он не ответил, только улыбался каким-то своим мыслям. Эта поездка в машине оказалась последним мирным событием. Потом пошли совсем беспокойные дни. Джастина побывала с Леоном у кардинала де Брикасара и кардинала де Контини Верчезе, а едва успела от них вернуться, лимузин, нанятый Леоном, доставил в их гостиницу всю компанию, приехавшую из Драхеды. Джастина искоса следила, какое впечатление произведут на Леону ее родные. Приехали одни мужчины. До последней минуты Джастина была убеждена, что мать передумает и приедет в Рим, но напрасно искала ее глазами. То был жестокий удар. Джастина сама не понимала, за кого ей больнее, за себя или за Дэна. Но пока что вот они, дядюшки, и, разумеется, она должна по-хозяйски их принять. Да чего ж они робкие, стеснительные. И не поймешь, кто который. С годами они становятся все неотличимее друг от друга. И в Риме они бросаются в глаза, как истые австралийские фермеры, что приехали в Рим погостить. Все как один в обычном наряде состоятельных землевладельцев, раз в кои веки собравшихся в город. Коричневые высокие сапоги для верховой езды с резинками на боку, неопределенного цвета брюки, коричневые спортивные куртки из плотной ворсистой шерсти с разрезами на боках и со множеством кожаных нашлепок. Белые рубашки, вязаные шерстяные галстуки, серые широкополые шляпы с плоской тульей. На улицах Сиднея в дни пасхальной выставки таким нарядом никого не удивишь. Но в Риме в конце лета это редкостное зрелище. И скажу от чистого сердца, слава богу, что есть Леон. Да чего же он с ними хорош? Никогда бы я не поверила, что кто-то сумеет разговорить Пэтси. А вот он сумел, спасибо ему. Болтают, как завзятые кумушки. И где он умудрился раздобыть для дядюшек австралийское пиво? Все 6 ему по душе. И, похоже, ему с ними интересно. Видно, все идет впрок специалисту по немецкой политике и промышленности. Непостижимо человек такого склада и вдруг убежденный католик. Да, поистине ты загадочная личность, Ливень Мерлин Хартгейм, друг папы кардиналов и притом друг Джастины О'Нил. Да чего же я тебе сейчас благодарна? Не будь ты таким уродом, я бы тебя расцеловала. Хороша бы я была тут, в Риме, со всеми дядюшками на руках, и притом без Ливня. Очень правильное у тебя имя. Он откинулся в кресле, слушал, что рассказывает ему Боб про стрижку овец. И поскольку обязанности хозяина он взял на себя, а ей больше нечего было делать, Джастина с любопытством к нему присматривалась. Обычно она подмечала внешние особенности в новом лице с первого же взгляда. Но порой эта зоркость ей изменяла, и люди незаметно входили в ее жизнь и занимали там прочное место, прежде чем она успевала сделать первые важнейшие заключения об их облике. И тогда, бывает, пройдут годы, пока ей снова случится посмотреть на человека свежим глазом, как на незнакомого. Так смотрела она сейчас на Леона. Всему виной, конечно, та первая встреча. Среди этих кардиналов, испуганная, подавленная, она тогда только дерзила, стараясь придать себе храбрости, и успела заметить лишь самое очевидное. Какой он крепкий и коренастый, какой смуглый, какие у него густые темные волосы. А когда он повез ее ужинать, случай для более точных наблюдений был упущен. Он заставил ее увидеть уже не черты его лица, а своеобразную личность. Она слишком занята была тем, что произносят его губы, чтобы смотреть, как эти губы очерчены. «И совсем он не урод», — решила она теперь. «Пожалуй, его облик вполне отвечает сути. В нем смешалось все самое хорошее и самое плохое. Словно в каком-нибудь римском императоре. Неудивительно, что он так любит Рим. Здесь его духовная родина. Широкое лицо, глубоко посаженные глаза, резко выступающие скулы, нос небольшой, но с горбинкой. Густые черные брови не повторяют изгиб глазницы, они совсем прямые. Черные и длинные-длинные, совсем девичьи ресницы и чудесные темные глаза. А веки почти всегда приспущены и скрывают его мысли. Но лучше всего в этом лице рот. Не слишком пухлый и не тонкогубый, ни большой и не маленький, но на редкость красивый и четко очерченный, и как-то удивительно твердо сомкнутый. Кажется, перестань ли он следить за собой. Не сжимай он губы так плотно, и они выдадут все его тайны, и станет ясно, какой он на самом деле. Да чего любопытно разбирать по черточкам лицо, которое уже так знакомо и которое, оказывается, совсем не знаешь. Джастина очнулась от задумчивости. И оказалось, он внимательно смотрит, как она рассматривает его. Чувство такое, словно на глазах вооруженные камнями толпы с тебя сорвали платье. Минуту он смотрел ей прямо в лицо, широко раскрытыми, настороженными глазами, не то чтобы с изумлением, скорее испытующе. Потом спокойно перевел взгляд на Боба и спросил что-то вполне по существу насчет заболоченных земель. Джастина мысленно тряхнула себя за шиворот, не выдумывая лишнего. Но оказалось это очень увлекательно. В человеке, который столько лет был просто другом, увидеть вдруг возможного любовника. И мысль эта ничуть не была противна. У Артура Лестренджа было немало преемников, и с ними ее уже не разбирал смех. Ой, я прошла немалый путь после той достопамятной ночи. Только вот вопрос, продвинулась ли хоть на шаг? Это очень приятно, когда у тебя есть мужчина, и к черту рассуждение Дэна о том, что мужчина должен быть один-единственный. Я не собираюсь связать себя с одним-единственным. А потому не стану спать с Леоном. Нет, ни за что. Слишком многое от этого изменится, я потеряю друга. А друг мне нужен, необходим. Без друга я не могу. Мне надо сохранить его, как я сохранила Дэна. Пусть рядом будет мужчина, который физически ничего для меня не значит. Собор этот мог бы вместить 20 000 молящихся, так что тесно не было. Нет в мире другого храма Божьего, в создание которого вложили бы столько времени и раздумий, и гения. Перед ним бледнеют языческие творения древних. Да, при сравнении они кажутся ничтожными. Столько любви, столько трудов. Базилика Браманте, купол Микеланджело, колонна Бернини. Они прославляют величие не только Бога, но и человека. Глубоко под этим конфессио, в крохотной каменной усыпальнице, погребен сам святой Петр. Здесь короновали когда-то Карла Великого. Конфессио — средоточием веры, собор святого Петра, воплощение католицизма, главная католическая церковь. Чудится эхо давно отзвучавших голосов. Еще дышит в потоках льющегося снаружи света. Давно неживые пальцы еще гладят бронзу лучей позади главного алтаря и ласкают бронзовые витые колонны, бальдачино. Здесь надалтарная сень.